Глава 27. Дорогая мебель из натуральной кожи и дерева, коллекционные картины на стенах, вещи, всегда редкие и статусные, вроде винтажных статуэток и наполненного вином графина, обстановка зажиточного лорда. Все так, если бы не бронированные двери космического корабля у входа. Этот рабочий кабинет находился на судне. Такие излишки мог позволить себе только лорд и один из крупнейших торговцев глаза демона. Именно он сейчас и находился в кабинете. Пухленькие пальцы прошлись по панели управления. Полный высокий мужчина поудобнее уселся в своем кресле. Жак Тирк был торговцем, видящим товар в чем угодно, в том числе и наркотиках, особенно в них. И сейчас он находился в хорошем, приподнятом настроении и надеялся, что предстоящий разговор повысит его еще больше. Связь мигнула, и в следующее мгновение на наркоторговце остановился немигающий взгляд голубых имплантов глаз. Жак сглотнул неожиданно подступивший к горлу комок, но все же выдавил из себя подобие надменной улыбки. «Приветствую! Я рад, что вы... Ядро у вас...» Без обиняков задал вопрос, смотревший на него через монитор смотритель. «Да? Вот! Крупная сфера, которой совсем недавно владел Альфред, появилась на экране монитора. Удалось ее выкупить через подставных лиц. Глупый торговец думал, что продает ее Константину Фросту. Он не знал. Посланные Фростом люди на самом деле работают на меня. Пришлось отдать за нее целое состояние. Я потерял очень много денег». «Ваши затраты будут возмещены согласно договору. Станция «Оазис» перейдет под ваше пользование. Мы даем разрешение на распространение вашей продукции в этом секторе. Также теперь вы будете нашим представителем среди повстанцев. Их силы ослабли, и собираемые ядра необходимо сортировать и обогащать. Завод-склад должен продолжать функционирование, поставляя Ордену Смотрителей обогащенные кристаллы. Необходимо обеспечить функционирование и охрану завода, и скупку кристаллов у повстанцев. Все тем же механическим голосом произнес Смотритель. «Это не проблема. Своя ноша не тянет. Те грязные обезьяны, что владели заводом, не могли наладить нормального производства. Я это сделаю, да еще и расширю его дополнительными цехами». Тирк чувствовал себя уже в своей тарелке. Теперь страх отошел на второй план, уступив место алчности. «Так и есть. Повстанцы не являются надежными союзниками. Их нападение на Оазис было немотивированным и поспешным. Оно могло помешать и нам. Но мы не исключаем возможность зарождения конфликтной ситуации между вами, как новым владельцем завода, и повстанцами-сборщиками. Это повлечет ненужные потери. Поэтому был рассчитан оптимальный вариант. Мы отправимся на завод вместе с вами. Проконтролируем производственные процессы, проведем переговоры с повстанцами и заберем привезенное вами ядро. Оптимальное решение, учитывая, что нам еще какое-то время придется пробыть в этом секторе. Да и ретранслятор повстанцев требует замены кристалла. Он едва дышит». Эти слова не особо понравились наркоторговцу. Колкий взгляд прошелся по монитору, остановился на смотрителе. Вот только последнему было все равно. Он не просил, лишь уведомлял о том, как будет. «Вы хотите забрать это ядро? Еще и оставите меня на территории повстанцев? А как же наши договоренности? Как же мой оазис?» «Не кричите!» Свет имплантов стал ярче. «Мы кое-кого ждем здесь. Часть кораблей останется в системе и закончит работу. К нашему возвращению станция будет абсолютно безопасна. К тому же оазис никуда не денется. Просто не сможет». Смотритель отклонился в сторону, и Жак Тирк увидел, что в соседнем с ним кресле сидит скелет. Настоящий человеческий скелет, измазанный в непонятные зеленоватые потеки. «Как вы видите, мы также заинтересованы, чтобы ваш персонал присутствовал на станции «Оазис» и добрался до нее в целости», – спокойно произнес и вернул камеру на место смотритель. «Это... Фрост?» – позабытый страх и хриплый голос снова вернулись. «Нет, диспетчер «Оазиса». Он не хотел предоставлять нам данные. Настолько же ненадежный, как и Константин Фрост. Не беспокойтесь. Фрост мертв, как и его жена, как и весь технический персонал станции. Зачистка еще не окончена, но близится к завершению. Расчеты показали, что эти люди склонны к анархическим действиям и сопротивлению, что могло повлечь за собой создание очередного повстанческого движения. Фрост занимал свой пост слишком долго, как и работающие на него люди, поэтому они были умерщвлены. Выстрел в сердце и обработка биоактивным веществом не оставит никаких следов нашего вмешательства. Лордам нет смысла выдвигать претензии. Расследовать нечего и некак. Ну, а важных торговцев на станции все равно не было. Они эвакуировались еще до нападения повстанцев. Так что вы сможете принять управление с чистого листа и с доверенными людьми, когда немного здесь приберетесь. Облегчение, злобное удовлетворение и широкая улыбка. После слов смотрителя целый перечень эмоций сменился на лице Тирга. Он искренне рассмеялся. «Я сказал что-то смешное?» Смотритель держал все то же каменное лицо. «Люди, которые выкупили редкое ядро, имели рекомендации самого Фроста. Реальные рекомендации, иначе старый хрыч Альфред просто не продал бы такую ценность. Все дело в том, что он выходил со мной на связь. Ему нужна была информация о вашем присутствии на HG-25, ваших делах с лордом. Услуга за услугу. Помощь в покупке взамен информации. Товар без цены за товар без цены. Вот только с ценами Константин ошибся. Фрост давно размяк. Семейная жизнь сделала его предсказуемым, притупила былую кровожадность. Последствия решений Сильвии. Я передал ему видео, где вы приходите в систему, настраиваете ретрансляторы, прилетаете к лорду, покидаете станцию. Это была нарезка вашего прилета и прилета смотрителей до вас. И мои комментарии, что беспокоиться не о чем. Вы прилетели на 4 линкорах, чтобы произвести впечатление, но в реальности не способны сделать и шага без решения лордов. Предоставили ложную информацию? Разве он не проверил ее? Звучит ненадежно. Просто не успел бы. Вы прибыли сразу же. «Да и отчего ему перепроверять слова старого друга? Я же говорю, Расслабился Константин, сентиментальным стал, начал чаще Сильвию слушать. Поверил, что вы не опасны. Поверил, что я решу вопрос с помощью этой покупки. Довольный Жак показал ядро, что все еще держало рядом. Поверил, что дружба все еще существует. Тупой осел! Мы уже не дети! Меня не интересуют ваши душевные терзания, Тирк. Вы выполнили работу. Нам этого достаточно. Нужно налаживать производство и восстанавливать связи, вдавшей сбой цепочки. Мы встретим вас по этим координатам. Не опаздывайте. Хорошо. Экран потух. Жак Тирк подошел к одной из картин. Картиной оказалось стилизованное под нее фото. Фото трех детей, весело улыбающихся и машущих снимавшему их фотографу. «Не стоило верить в дружбу, Фрост. Я давно тебя предупреждал, что Сильвия принимает неправильные решения. И ее предупреждал. Теперь это ваше решение. Только ваше». Жак Тирк взял в руки стоявший рядом графин с вином. Поискал бокал, но его не оказалось поблизости. Тогда мужчина просто зло сорвал крышку и бросил ее на пол. Отсалютовал картине. «За нового управляющего торговым хабом! Еще на шаг ближе к настоящему лорду! Прошлое в прошлом!» Мужчина резко опрокинул графин, выпивая содержимое залпом. Тем временем один из линкоров-смотрителей вышел из доков оазиса. К нему присоединился находившийся у врат коллега, и оба судна ушли в варп. Еще двое остались в системе, в доках станции и в космосе. Второй, восстановивший работу ретранслятора, переместился ближе к стационарным вратам, став между ними и станцией «Оазис». Спустя пару часов после этого разговора стационарные врата системы «Оазис-12» ожили. Линкор смотрителей тут же развернулся в их сторону, готовя оружие. Но непосредственно во врата стрелять все же не стал, ожидая, кто из них выйдет. Смотрители не воспользовались возможностью первого залпа, но оказалось, что это и не требовалось. Кто бы ни хотел пройти через врата, в варп он не входил. Врата некоторое время еще просуществовали активированными, а потом погасли. Разобраться, что же случилось, у смотрителей не получилось. Но не успели деактивироваться эти врата, как рядом со станцией образовались другие. Не имея должной защиты, ранее используемой империей, можно было подвинуть маркер варпа едва ли не к самой станции. Нынешнее население систем Глаз просто крайне редко встречалось с такими кораблями, способными самостоятельно создавать врата. И это были лорды и смотрители, а значит, что и защищаться было не от кого. Поэтому возникшие рядом с доками врата стали серьезной обузой. Расположенный в космосе линкор начал менять курс, отходя от станционных врат. Вошедший же в систему Танатос своей тушей блокировал доки, не давая выйти второму судну. Одновременно с этим он разворачивал нос, беря этот корабль в фокус своих орудий. Пока основной калибр набирал мощность, Танатос вел огонь сразу по двум кораблям. Заблокированный линкор смотрителей почти не отстреливался, переместив мощности на щиты. он мог вести огонь только незаблокированными станцией пушками. Второй же корабль не имел ограничений, поливая линкор Александра волнами лазерного огня. Но эта паритетная ситуация не продлилась долго. Неожиданно пустой участок космоса пошел рябью. Активная маскировка – редчайшее устройство в это время. Почти легендарное. Чернота космоса ушла, открывая для обзора корабль уровня малого фрегата. Почти истребитель. Но и такого небольшого судна хватало, чтобы быть носителем торпедных установок. Залп вызвал скачок энергии, нарушивший маскировку. Это нормальная практика. Но было уже поздно. Две торпеды шли в сторону линкора смотрителей. Танатос усилил давление. Линкор смотрителей не опускал щит из-за непрекращающихся атак. И в этот момент торпеды настигли его, снимая щиты полностью. Это краткосрочный успех, но требовалось время на его восстановление. Время, которое командор своему врагу не собирался давать. Из грузового отсека Танатоса вылетел десяток дронов и атаковал незащищенный корабль. Одновременно с этим в его сторону пошел второй залп торпед. И это под непрекращающиеся атаки лазеров корабля. Сначала отлетело несколько пластин брони после попадания в них торпед. Корабль стал огрызаться все реже, теряя орудия из-за атак дронов. А потом засиял пожарами один из отсеков. Потом еще один и еще. Линкор выгорал изнутри. Вижу, не все удалось сохранить после раскола империи. Внутренние системы жизнеобеспечения ни к черту. Командор сидел у экрана. На связи был пилот второго судна. Этим пилотом была Лиране. «Я отстрелялась! Возвращаюсь на Танатос!» «Хорошо! Не зря прихватили этого малыша с ворона! Пригодился!» «Будь аккуратна! Я активирую основной калибр! Он уже едва держится из-за перегрева!» Поток энергии вырвался из пасти Танатоса. Неспособный изменить направление, линкор смотрителей не мог спрятать капитанскую рубку. Лазерный поток угодил в щиты. Постепенно их голубоватое свечение стало ослабевать. Хватило мгновения, и поток энергии прошел через упавший на миг щит. Удар по капитанскому мостику выжег всех находившихся внутри людей. Линкору буквально отрезали голову. Корабль замер. Его двигатели и щиты погасли. Но это не значило, что экипаж не будет препятствовать захвату остальных отсеков. Правда, сейчас линкор не спешили покидать ни эвакуационные капсулы, ни штурмовые челноки, а вот Танатос такой скромностью не отличался. В сторону дока полетели те самые челноки, а Мииме не прекращала держать на прицеле недобитого врага. Четыре массивных челнока, нисколько не сбавляя скорости, влетели в доки. Правда, из-за заблокированной туши линкора им пришлось садиться в самом его конце. Бронированные люки упали, и челноки покинули едва уловимые для глаз тени, умертвие. Около десятка солдат-смотрителей как раз находились в тот момент рядом. Они открыли огонь, но, не способные уловить перемещение цели, лишь перегревали оружие. А вот в следующих врагов попасть было несложно. Массивные воины с огромными щитами выходили, строясь в колонны. Они прикрывались ими, приближаясь к отряду смотрителей. Те потихоньку отступали к выходу из доков. Неожиданно один из солдат заорал от боли. Его рука, удерживающая оружие, упала на пол. Кровь медленно вытекала из отрубленной конечности. У мертвия на бешеной скорости успела отступить назад, скрываясь в тенях. Кровь хлестала не только из ладони, но и сам смотритель никак не мог ее остановить на обрубке руки. Кровь! Этот сладкий аромат! Бешеный рык разнесся по помещению доков. Огромный монстр вышел из челнока, сжимая топоры в каждой из своих четырех рук. Черная броня едва прикрывала его массивный торс. Сам же зверь рычал и едва сдерживался, глядя на раненого смотрителя. А потом сорвался с места и побежал на открывших по нему огонь бойцов-смотрителей. Всего пара широких шагов, и сразу два топора были отправлены им в полет. Они врезались в группу бойцов, нанося ужасные травмы. Кровь стала растекаться по полу дока. Все больше зверевший от атак оружия и запаха крови монстр сорвался и влетел в группу смотрителей. Это не было боем. Это было скорее методичным забоем скота опытным мясником. «Может, мы зря его взяли?» Стоявшая рядом с люком челнока Лиране смотрела, как страж упивается болью и кровью врагов. Он неспешно разрубал каждого, но так, чтобы жертвы истекали кровью, но не умирали сразу. Отрывал руки от еще живых тел, ломал кости. Просто засиделся за 300 лет. Все равно нужно было проверить, как они восстановились. Дроны, кстати, тоже удалось проверить. Танатос полноценно вернулся в строй. Это хорошо. Что с Фростом? Альвийка извлекла два своих меча, но пока ее помощь никому не требовалась. Он не отвечает. Я не чувствую его кристалл. «Не могу засечь коммуникатор, словно его здесь нет. Нужно пройтись по станции. Возможно, смогу почувствовать его, даже если Константин умер. Но пока идет бой, это сделать сложно. Тут умерло слишком много людей. Это сплошной монолит душ и боли. Хотя он где-то недалеко». Что-то проскакивает на границе восприятия. Знаешь, если не можешь найти сам, нужно попросить кого-то помочь. Пойдем. Командор направился не к выходу из дока, а наоборот в его тупик. Что-то почувствовал? Ага. Жизнь. На поле мертвецов огонек жизни чувствуется очень отчетливо. Они не покинули доки, остановились у неприметной двери, прячущейся в тупике из технических помещений. «Здравствуйте! Мы вам не враги! Меня зовут Александр, и я пришел помочь мэру. Не могли бы вы сказать, где нам его найти?» Командор произнес эти слова, глядя на закрытую дверь. Он даже коммуникатор на ней не активировал. Но, видимо, кто-то находился настолько близко к двери, что услышал его и так. Створки открылись, и оттуда вышла трясущаяся женщина. Ей было около 40 лет, вся в слезах и на грани обморока. Бывший когда-то белым халат намекал на то, что она или медик, или ученый. Женщина сделала пару шагов на заплетающихся ногах и упала на колени, а потом зарыдала, прикрывая лицо ладонями. Происходящее несколько выбило из колеи как Лиране, так и Александра. Они переглянулись, и командор аккуратно подошел к женщине, присаживаясь на одно колено. «Я не успела, я не успела, не успела». «Куда вы не успели?» Некромант начал вести хоть какой-то диалог, тем временем шаря в поясной разгрузке в поисках аптечки. «Он меня просил, мэр просил, я не успела. Меня задержали! Меня...» Укол одноразовой капсулы с успокоительным заставил женщину прерваться. Учитывая, что препарат был из боевой аптечки, то результат не пришлось долго ждать. Он был почти мгновенным. Женщина затихла. Начала клониться на бок, но, подставив руку, сохранила вертикальное положение. Хотя вставать с колен пока не спешила, как и прекращать плакать. «Я не успела!» – ударила она кулаком по полу отсека, уставившись в одну точку немигающим взглядом. «Послушайте, я друг Константина Фроста. Вы знаете, где он?» От этих слов истерика женщины начала набирать потерянную силу. Она снова зарыдала. «Мы теряем время, Александр!» Пока командор занимался женщиной, Лиране непрерывно поглядывала на буйствующего стража. Он успел превратить группу солдат-смотрителей в кровавое месиво. К этому моменту в док вбежала еще одна группа бойцов. Прибывшие помочь своим, они оказались зажаты между буйствующим стражем и стоявшими чуть в стороне легионерами. Теперь штурмовые силы Танатоса переключились на них. «Я не чувствую Фроста. Он что-то сделал с маячком. Что-то не то. Не знаю, но некроэнергия внутри его кварца не пропала, а разошлась по площади, потеряла плотность. Попробую еще раз поговорить с ней. Я уверен, что это несчастное что-то знает», – произнес некромант, глядя на повторную истерику женщины. «Да?» – Лиране тоже видела ее состояние. «Тогда я помогу!» Альвийка отщелкнула бронированную перчатку, сняла защиту руки и голой ладонью ударила по щеке женщины. Звук хлопка был похож на выстрел, а голова бедняжки мотнулась, как от хорошо поставленного удара кулаком. Но слезы тут же прекратились. «Извините. Мы должны привести вас в себя как можно быстрее. Кто вы? Вы знаете, что с мэром?» Спокойные слова командора немного сгладили инцидент, переведя его в нужную плоскость. «Я Лорна, главный медик Оазиса. Вот, налицо прогресс восприятия. Личный медик жены мэра!» Или нет, слезы снова возобновились. «Лорна! Что с ними?» Командор не дал женщине опять уйти в себя. «Я не успела. Мэр боялся за их первого ребенка. Сильвии едва удалось забеременеть, но она очень упряма. Если решила что-то, то не переубедить!» Женщина снова смотрела в одну точку на полу. «Лорна, при чем тут это? Где они?» Командор пытался держать диалог в нужном ключе. «Сильвия переживала за мужа, хотела на встрече быть с ним, уперлась как никогда. Мэр попросил меня зайти в доки, как только прибудут смотрители. забрать Сильвию под предлогом важных процедур. А я не успела!» Женщина зарыдала, но говорить не перестала. «Какие-то солдаты заблокировали коридоры. Пришлось обходить. Это служебный ход для пожарных и медиков. Я пошла в обход, а когда вышла, тут творился настоящий ад. Я никогда о таком не слышала». «О чем?» – в этот раз вопрос задала Лиране. «Пойдемте». Голос Лорны, ее сгорбленная фигура. Женщина встала, но словно собиралась идти на казнь. «Я покажу, где мэр». Пока они разговаривали, возня в доках закончилась. Но командор что-то сделал, едва заметный знак, и легионеры со стражем сгруппировались у входа в доки, подальше от них и прикрывая разрубленные тела смотрителей. Хотя, даже если бы они этого не сделали, шаркающая и едва перебирающая ногами женщина впереди вряд ли заметила бы их. Она медленно шла, глядя в пол, в сторону центрального сектора доков, туда, где располагался поврежденный линкор смотрителей и их челнок. А потом она так же резко остановилась, да так, что смотревший по сторонам некромант едва не врезался ей в спину. «Вы искали мэра? Вот он, вместе с женой!» Лорна упала на колени, прикрывая лицо. Ее истерика возобновилась с новой силой. Командор и Лиране аккуратно обошли плачущую женщину. Не успели. Лиране убрала мечи в ножны. Впереди, в зеленоватой луже, лежало два скелета. Хотя нет. При внимательном рассмотрении их все же было три. Один был совсем маленьким. Командор склонился над скелетом мужчины, провел пальцами по раскрошенным зубам. В этот момент один из зубов выпал вместе с каким-то блестящим осколком. Некромант поднял его и осмотрел. Кварц! Тот самый! А потом Александр опустил ладонь на череп мертвеца. Легкое серебряное марево разошлось по костям скелета. Неожиданно некоторые их участки засветились в ответ таким же тусклым серебром. Это были фрагменты кварца, застрявшие в черепе и костях мертвеца. Не совсем ясно, как они могли проникнуть так глубоко в кости, но тонкий слой этой пыли покрывал всю верхнюю часть скелета. Вот значит, почему я не мог его найти. М-да. Хотя, Лиране, кажется, у нас есть небольшой шанс. Шанс на что? Не знаю. Улыбка Александра пугала. «Я никогда еще не проводил этот ритуал. Мы можем получить ответы, а можем и умереть от проклятия. Ты бы отошла подальше». «Начинай», — твердо ответила Альвийка, не сделав и шага в сторону. «Хорошо, я оценил твою решимость. Отведи тогда хотя бы Лорну в сторону. Она опять не реагирует. И начнем». «Сейчас». Лиране взяла женщину едва ли не под мышки и буквально потащила в сторону. Как только отошла достаточно далеко, боковым зрением заметила усиливающееся свечение за спиной. Альвийка резко развернулась. Лорна при этом повалилась на пол и посмотрела на залитого серебряным светом некроманта. Тот состроил виноватое лицо, пожал плечами и быстро опустил руки на череп Фроста. Мощный взрыв некроэнергии сбил Лиране с ног. Неизвестный ей ритуал начался без нее.